Самое время. Вторник, 28 октября 2008 года. В 4 утра, стоило Мэгги наконец задремать, ее разбудили громкие гудки мусоровоза. Лежа в темноте и глядя на луну в окне, она почему-то снова вернулась мыслями к крутящимся дервишам. Они вообще кто? Турки? И почему слово «атаман» пришло ей на ум? Думала она о стране в это время или низеньком диванчике атаманки? Господи, еще один повод для сожалений. Надо было поступать в колледж вместо курсов школы обаяния. Она научилась грациозно выходить из машины и садиться в нее, правильно держать чашку, но вот в географии не сильно продвинулась. Прежде очаровывать было важным умением, ему даже специально обучали. Но теперь Мэгги, получавшая по этой дисциплине исключительно пятерки, обнаружила, что даже она подрастеряла очарование. Торговля недвижимостью, вернее, то, во что она превратилась в наши дни, способна выбить шарм из кого угодно. В домах, выставленных на продажу, ее кусали разъяренные кошки, собаки, хомяк, два попугая и хорек. Она открывала дверь на чердак, и на нее набрасывались летучие мыши, вцеплялись в платье, в волосы. Спускаясь в подвал, она падала на скользких ступенях. Она роняла на себя вывеску «День открытых дверей», а однажды до смерти перепугалась, обнаружив в ванне на втором этаже 5-метрового удава. Владелец дома забыл ее предупредить о своем любимце. А праздные любопытствующие, которые заявляются просто посмотреть, а назойливые дельцы, истеричные клиенты, все это вместе взятое весьма эффективно помогает избавиться от хороших манер. Недавно Мэгги обнаружила, что разговаривает с телевизором. «Да заткнись ты!» — рявкнула она физиономией на экране. Сейчас это «заткнись» выскочила в собственном доме, без свидетелей. Ну кто знает, когда она оступится и предложит заткнуться живому человеку. Крайне не хотела, чтобы долгие годы вежливости и любезности пошли прахом. Но Мэгги чувствовала, что угроза с каждым днем все сильнее. И однажды она позволит себе дурное поведение на публике. Что-то нарастало в ней и рвалось наружу. Были и другие тревожные знаки. Несколько месяцев назад она намеренно порекомендовала худший ресторан в Бирмингеме хамоватой супружеской паре из Вирджинии. А не далее, как на прошлой неделе, случилось и кое-что посерьезнее. Она сидела в машине, ждала зеленого на светофоре, вдруг видит Бэбс Бингингтон, бирмингемское чудовище собственной персоной, переходит улицу прямо перед ее машиной. Она, конечно, знала, что Бэбс ее не любит, но не понимала, за что. Мэгги не сделала ей ничего дурного, и тем не менее она не питала к Бэбс такой ненависти, как Брэнда и Этель, просто избегала ее по возможности. Однако в тот день Мэгги вдруг вспомнила, что Бэбс сотворила с Хейзл, и на какой-то миг у нее мелькнула мысль дать газу и сбить ее. У нее не только имелся мотив, но и случай представился. К счастью, в следующее мгновение на перекрестке появился бегун, и момент был упущен. Наверное, впервые в жизни нерешительность сыграла ей на руку. Но если срочно не принять мер, то она может просто свихнуться, и все закончится передачей «Крыша на бекрень», где фигурируют как раз такие вот спятившие особы. Мэгги мысленно увидела бегущую строку на канале CNN под кадрами хроники. Бывшая мисс Алабама задавила конкурента по торговле недвижимостью. И вот на экране ее, облаченную в оранжевый комбинезон смертницы, и закованную в наручники волокут в тюрьму. Брэнда говорит, что если Бэбс когда-нибудь убьют, то в подозреваемые попадут все риэлторы Бирмингема, ибо каждый из них хоть раз в жизни желал ей смерти. Но ведь Мэгги и паука прихлопнуть не может. А тут всерьез была готова задавить человека при свете дня, а это означает, что пора изолировать себя от общества и чем раньше, тем лучше. У Красной горы и без того проблем навалом. Не хватало еще, чтобы ее агенты отправлялись на электрический стул. Или еще того хуже, сошли с ума и загремели в психиатрическую больницу, как бедная Оливия де Хэвиленд в фильме «Змеиная яма». Вот полюбуйтесь, она уже разговаривает с телевизором. Пора сходить с дистанции. Она явно не тянет.